место Священного Писания, Евангелия Матфея, 4 глава. Здесь Христос сам разделяет эти болезни, или Слово Божие. 4 глава, 23 и 24 стихи. «И ходил Иисус по всей Галилее, учаясь в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелил их». Припадки. Вот припадки – это эпилепсия. От чего она происходит? Она происходит контужены на фронте, упали с крыши или где-то головой, мозг, от удара в мозг. Или дети, от испуга часто бывают дети, от собак, от животных. Напугали их, и у них начинаются эти вот припадки. Какое лечение? Лечение, если создать этому человеку и ребенку, ну, конечно, надо умолиться, это я уже говорил, и создавать условия ему спокойствия, эти припадки могут совершенно исчезнуть. Если только человек нервничает или ему создает эти условия, эти припадки усиливаются, учащаются. Поэтому это болезнь тела. И членом он может быть, ну, конечно, только что, если у него припадки, чтобы он, ну, на высоте, на этих таким людям на высоте не дают врачи работать и так далее. А бесноватые люди, бесноватые, это значит бес в нем человек или одержимый еще. Как узнать? Расспросить и поэтому узнать, если вот припадки начались по таким причинам, которые я сказал, это человек припадочный, от удара мозга, телесная болезнь. Так же, как и язвы там, и воспаление легких, больше ничего. А бесноватый – это бес. Как определить? Если начинаете читать при этом человеке, при бесноватом, места Священного Писания, где о бесах говорится, обязательно он будет проявляться. Вот и все. И некоторые, братья, одинаково, что бесноватые иногда вот падают, бросают их, и пену испускают, и бьются, то припадочного тоже такой же признаки. И поэтому путают иногда не то рядовые, и братья-служителя. Считаю, что это бесноватый человек. Не бесноватый, а это болезнь тела. Ну вот это я хотел объяснить. Серебро паралич? Да. Ну, братья, это от нервов есть, от воспаления мозговых оболочек или мозга. Вот я же говорю, я встречал, например, молодой человек работал у лесника. Их жарко было, а там в лесу ж вода холодная, только снег растаял. И он голову окунул, потому что жарко было. И воспаление мозговых оболочек, 4 месяца на крик кричал, и потом и умер. Ничего не помогло. Ну, есть параличи, которые от кровоизлияния в мозг. Если не в центральной, в основание мозга, где центры заложены, дыхание, центры сердечной деятельности, там человек обычно сразу умирает. Ну, пока кровь и зальется, надавит на эти, и обычно умирает. А в большие полушария это парализует или правую, или левую сторону. Вот. Это со временем потом рассасывается кровь и отпускает это. Ну, у немцев, я не знаю, у нас, по-моему, не делают. У немцев делают, где кровоизлияние обнаружено, они делают, пробивают череп и отсасывают эту кровь. Если там уже этот кровеносный сосуд пробка образовалась, у кого кровь хорошо свертывается, значит и все, тогда у него паралич этот очень быстро отходит. Но у нас этого не делают, я не знаю, а у них вот это делают. Ну, вот это за параличи. Ну, все. И мудрость хочу прежде всего, братья, чтобы у нас была мудрость поступать самим собою. Мудро. И хочу напомнить два стиха тоже из послания апостола Иоанна, апостола любви, из второго послания, из третьего послания, второй стих и третий. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевала во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». И когда апостолы писали письмо в Антиохийскую церковь, Деяния святых апостолов, мы там читали, они тоже желают братьям в Антиохии находящимся, здоровья желают. Они написали такие слова там. Это 23 глава, 29 стих 15 главы. «Воздерживаться от иложертвенного и крови, и удавленного, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». Хорошо, братья, когда мы здоровы. И хорошо, когда члены наши здоровы. Это значит, мы можем служить другим. Плохо, когда мы болеем. За исключением, конечно, того, что апостолу Павлу было дано жало в плоть. Так вот, я кратко хочу сказать о нашем здоровье, братья, что мы должны беречь это наше тело, это храм живущего в нас Духа. И если мы разрушаем этот храм по небрежности нашей, значит, мы становимся виновными пред Богом. И иногда вот когда беседуешь с верующими, больными, не считают это за грех, пренебрежение к своему телу. Но я уже говорил о чае и какао, что мы губим свое сердце и разрушаем. А еще мы делаем что, братья? Вот часто мы простудные заболевания. Сколько их много у нас. А почему? Ну, есть когда причины уважительные, попали где-то в дороге и так далее. А ведь часто и мы, жены, выскакиваем потные на улицу. Или ходим без шапок, вот ходят братья, наживают болезни. Потом со временем и вплоть до того, что головные менингиты наживают, я встречал братьев. А менингит, это, можно сказать, дает обязательно осложнение, потом человека парализует. Но одним словом, и почему это? Потому что просто по незнанию или пренебрегаем, что мы здоровы и думаем, что переживем. Сколько братья страдают вот поясницей, или седалищные нервы, от подъема тяжести, от простуды и так далее. Сколько от того, что бывают профессиональные болезни у нас, от того, что ну, шахтеры там или вот на вредных производствах работают. Там некоторые льготы есть, но, друзья, эти льготы не даются так просто из-за того, что... А даются льготы уже крайне, потому что там, если кто проработал в Голгофе, становится потом чего? Инвалидом. И так далее. Дальше. И Христос предупреждает нас в 21 главе, 34 стих. «Смотрите, чтоб сердца ваши не отяжелели объедением, пьянством, заботами житейскими». Ну, пьянство мы исключаем, а заботы житейские – сколько заботами порабощены и сердца, и у нас бывает, и у жен наших, и у верующих бывает. Нет времени на этом останавливаться, просто предупреждаю. И, братья, или от недоедания нашего бывает болезни наживаем, и много болезней. Но если это нужда такая, как в лагерях, тюрьмах было, там Бог и укреплял, и словом и так далее, и хранил, и чудо совершал. А если мы по своей вине, ну, у нас, я исключаю, а хочу просто предупредить молодых. Вот у пятидесятников по 7 дней, по неделе, то есть побольше, прилом этого посты назначают. А потом чего? Ничего не получает, наживает только целый ряд болезней, от которым потом и не вылечивается. Ну, как пример, я встретил в лагере, покаялся, сын верующих родителей. И вот пал в искушение, 40 дней буду поститься. Христос постился, и я буду. Ну что, на 17-е сутки его принесли уже на носилках, и же, их же свои воры ко мне, и говорят, ну вот завтра он умрет. Какое же, говорит, будет, и будет вся зона говорить, да еще и распишут. Вот был человеком, а теперь уверовал, пожалуйста, до чего он себя довел. И уже это только его, а сколько я не беседовал, не хотел, в искушение попал. Братья, ну, может быть, это очень долго на этом не надо останавливаться. А вот сколько людей страдают в мире очень сплошь и рядом. Все богачи этим страдают. Избытком пищи. Ожирение получаем, сердце, ожирение общее, носим много жиру лишнего. Артериосклерозы, подагры. И другие болезни только от излишества пищи. И потом надо лечить их. Так, братья, хорошо, если мы, например, и в этом отношении себе какой-то режим выработаем правильно. Кто нас научить может, сколько там кушать, сколько не надо. Если опять мы будем духовные люди, Дух Божий будет нами руководить, все эти вопросы отпадут. Но еще одно в отношении болезней. Легче болезни предупредить, нежели лечить. Все это мы знаем. Так, братья, если уже заболели, мы или наши члены, первое, что нужно сделать и чего не делают многие, это призови пресвитеров церкви. И пусть побеседуют. Это нужно делать, раз Бог это в слове повелел. Нужно сделать. Разобрать, объяснить, по каким причинам бывают болезни, и потом совершить или помазание, и молитва веры исцелит болящего, или возложение рук. Это первое, что нужно делать. И еще встречается скорая помощь, случился что-то, обморок или еще какой-то приступ сердечный. Часто не обращаемся даже к Богу, скорее скорую помощь. Нужно скорую помощь, может быть, вызвать. А что нужно не помолиться, что Бог нас не сильнее скорой помощи? Да можно и скорую вызывать, они тоже иногда помогают. Ну а почему не помолиться тут же, а потом вызывать скорую помощь? Царь Аса заболел ногами, вместо того, чтобы обратиться к Богу, написано, обратился к врачам. Этот Аса. Сколько врачи помогают умереть людям, потому что мы исключаем из жизни Бога. Еще одно хочу сказать, что вот простудные болезни. Правильно, в Сибири, и мы, я испытал это в лагере, там в Кызыле были, там было зимой до 60 градусов морозы, но тихо, ветра нет, и это хорошо. И там была баня, в лагерях запрещены парилки, нигде не разрешают. Тут у нас, вот на Украине, в России я был, а там была баня и парилка. И вот режим украинец настаивал, что по закону не положено, и что надо парилку эту ликвидировать. Ну, а зэки, конечно, прогревались там, и многие болезни простудные исчезали. Ну, и пошли эти, уже решили ломать эту парилку, а зэки пошли к прорабу и к русскому начальнику, что если хотите, чтобы у вас много больных было, и с радикулитом, и простудных, то ликвидируйте, говорит. И начальник понял и оставил. И правильно, братья, в Сибири основное лечение от простуды чего? Это баня русская, хорошо прогреться, это малина, это мед и все. И поменьше сами делайте, друзья, когда вы болеете, вот этих таблеток всяких, пить химию, потому что там еще, во-первых, недоброкачественно сделано, как у нас делается все, а во-вторых, оно же обязательно действует еще на другие органы. Еще хочу предупредить, братья, гомеопатические аптеки сейчас вырабатывают лекарств, очень много там у гомеопатов, где заражены эти лекарства дьявольской силой. Там, где стоит буква ДР, немецкая или латинская, и цифра стоит. Это значит, это лекарство заряжено дьявольской силой ночью. Ни в коем случае не сами не употребляйте и не советуйте нашим верующим. Иначе будет плохо не только телу нашему, а и духу. Духу будет плохо. Ну и еще я хотел сказать вот одно еще хорошее, например, лечение, водолечение. Если у человека долго, который болеет телесно, у него обычно в крови накопляются всякие отравляющие вещества. И хорошо, если человек пропотеет, хорошо промоет, выйдут все эти нечистоты из крови через пот, и человек часто выздоравливает. То есть вот эти краткие такие советы, еще хочу один сказать. Многие друзья употребляют крепкий перец, особенно на Кавказе, кавказцы. Это говорят для аппетита. Да, когда нет аппетита, друзья, вот нас в лагере кормили пищей одно и то же каждый день. Овес, ячмень, и уже не смотреть не хочется на него, отвращение. Там нужно, там хорошо чеснок, лук и хорошо дальше перец. Если в наших условиях аппетит хороший, и вот перцу берут много, раздражают желудок, выделяется много кислоты и наживают гастриты. А за гастритами, если не лечат, диету не соблюдают, значит, будет язва. А если язву еще не лечить, то значит, рак часто пристает. Из-за чего? Из-за того, что вот мы употребляем вот эти такие острые вещества. Конечно, я не говорю, что совсем их не нужно. Нужно, но нужно знать меру. Это в отношении здоровья нашего. В отношении мудрости, братья, которой я просто кратко скажу о мудрости, которая должна быть у нас, или прививок детям и взрослым. Братья, я, например, не советую и не делают многие наши. И у нас вот спросили врача, который прививки вызывают, и ну просто даже не угрожающие, что там в школу детей нельзя, в ясли нельзя, кто посылает. Спросили ее, а что вы делаете за прививки? Она говорит, а я и сама не знаю, нам сказали, что нужно делать. Так, конечно, так и зачем делать? Ну, как хороший пример скажу, у нас пресвитер 8 человек детей. Во времена гонений никаких прививок не делал. Ну, оштрафовали его там на сколько-то штрафом и отстали. А дети все здоровые. Ну, если, братья, если уже есть заболевание, ну, или предрасположение, то, может быть, в крайних случаях нужно это, а, как правило, не надо. Значит, что, как это уже узнать? Если у вас заболели дети или там кто-то из семьи или членов церкви, помолятся, пусть в посте к молитве к Богу вас зовут, и Бог скажет самый правильный ответ – сделать или не делать. Но по-человечески и по-медицински это как крайние меры нужно, а большинству это не нужно. Это надо иметь в виду. Но теперь в отношении мудрости духовной, братья. Вот я хочу примеры добрые из Священного Писания сказать из жизни. Возьмемте Гедеона, Судей, 8 глава и 1 и 3 стих. Гедеона, 8 глава, 1 и 3 стих. Здесь так написано. Читаю. «И сказали ему ефремляне, зачем это ты сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадиянами, и сильно ссорились с ним?» Гедеон отвечал им: «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авизер обирал? В ваши руки предал Бог князей мадиамских Арива и Завива. И что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. Неправильное обвинение мы утром слышали, несправедливый. Он же звал всех. Вот. А ему тут такие обвинения. Он бы мог доказывать, как я, наверное, бы тоже доказывал, и многие вы. Да я не виноват, да что вы. А он вот для того, чтобы не было этой распри, вот такие слова сказал, и они успокоились. Братья, сколько в наших бывает вот общениях, в церквях наших, где бы нужно успокоить, вот так мудро где-то ответить и сказать, и не будет, и прекратились бы эти споры, разговоры. Сегодня слышали мы за мудрого Соломона. Как он мудро поступил? На это что? На это нужно от Бога иметь мудрость. Конечно, нужно иметь от Бога мудрость. Помню, во времена гонений в одном из городов, ну, оказывали узникам, служителя посадили в тюрьму, ну, а семья детей, кажется, 6 было. Приезжаю, и вот у них в церкви ропот. Зачем ей много жене помогают? Зачем там и побелили сестры, еще чего-то, и, в общем, в церкви ропот. Ну что, оставили членское собрание. Я помолился и говорю: братья и сестры, кто хочет отдать мужа своего, чтобы он дома не жил, на нелегальное положение? Даже можете не служителя, просто рядового. У нас есть грузчики, нужно литературу возить. Отдавайте, и вот это будет вам то, что вы на сестре завидуете, что она осталась, и ей помогают. Говорю, сегодня давайте, кто хочет это сделать, и давайте, и завтра вам будут это делать. Никто не отозвался, и прекратились эти разговоры. Потому что это недобрые разговоры, братья, бывают, что если помогли, а сами отдать, этого не хотят. А есть такие вот недовольные души. Дальше, братья, вот Давид, 2 книга Царств, 15 глава, 31 стих. Я не буду читать, только скажу. Когда Давид убегал от Авессалома, то он на дороге, молитва его такая была: «Господи, разрушь совет Ахитофила». И вы знаете, как мудро его поведение, как он сказал, дал указание, и как Бог разрушил этот совет Ахитофила. Поэтому вот в наших церквях, братья, иногда, да и частенько бывает, есть люди, которые молчат, а у них есть свои, ну что ли, как окружающие, рядовые члены. Он сидит, молчит в собрании, ничего не говорит, а эти люди возбуждают против служителей, не понимая, что они это делают. Ну а просто из-за того, или он не под влиянием такого брата находится, часто это или проповедники, или влиятельные братья на членов. В одной церкви тоже пришлось так, болезнь, наделение происходит. И вот выступают там на служителя 38 обвинений. И я, прежде чем на членское выносить, побеседовал там с некоторыми братьями, выяснил, какие же обвинения на брата. 38 обвинений. И когда я разобрал эти обвинения, то оказалось там, ну, из этих 38, кажется, 6, которые можно было бы к нему применить. Когда потом членское собрание собрали, Бог показал мне, кто тут главный виновник. И я в конце уже выслушали все, и я говорю: братья и сестры, вот этот человек, который здесь у вас, он молчит всегда в собрании. А братья и сестры, которые выступают против просвитера, вот обвинения, говорит, 38 обвинений я записал, проверил, говорю, и только там 6, которые можно просвитеру нужно попросить прощения. А все, говорю, и все ждут. Вот я говорю, этот брат сидит, он молчит, а все эти действия под его руководством. Он сразу вскочил, его вскочила жена, давай кричать, обвинять, и тут же объявляет его же: ах, вы так, значит, мы уходим, мы от вас уходим. И объявляет сразу в собрание, где у них будет собрание. Ну и церковь выздоровела после этого сразу и растет сейчас, уже в два раза увеличилась. Они отошли вот в автономию ушли, и сейчас этот брат, который вот этот виновник, просит, чтобы его отлучили, конечно, за это, чтобы до сих пор он наказан и не отлучен, потому что нет искреннего покаяния. Так, друзья, бывает и в наших церквях и сейчас. Дальше, вот когда вам приходится разбирать семейные вопросы, значит, бывает такое, что обвиняют мужья жен и спрашивают часто, а какова обязанность жены? Уже по этому вопросу знаю, что уже любви там нет. Там уже на закон перешли, на обязанности. Я обычно так выслушаю, а потом спрашиваю: брат, жена плохая у тебя? Или наоборот, а что-нибудь есть хорошее у жены или у мужа? Думает, ну, конечно, что-то хорошее находит. Да хорошее вот есть такое, а еще чего? И когда начинает хорошее вспоминать, уже плохое уходит на задний план. Братья, мы должны смотреть на людей, как смотрит Бог на нас. Все, что есть хорошее, все Он видит. А потом, когда хорошее перечисляет, уже потом только говорит, что плохое, и что покайся, и так далее. Вот так надо и там, где у нас неустройство в семьях, братья, тоже так вот, чтобы смотрели на друг на друга таким образом. Ну, еще хочу, братья, сказать, за Христа, конечно, у него мудрость была полностью. Очень он мудро отвечал этим всем, этим, ну, искушающим его. Ну, хочу сказать еще один такой пример, что поучительный будет и у вас, наверное, уже пережили. Часто, когда две-три сестры в доме, и все верующие, и между ними часто бывает недовольство. Ну вот я приехал в одну семью, и тоже недовольство высказывает. Одна Марфа, а вторая Мария. И вот Марфа говорит мне, ну, говорит, что я должна все время пищу готовить, стирать, а она все время должна ходить по больным и с детьми заниматься. Ну, я говорю, а что ты хочешь, Мария? И недовольство это высказывает, и уже там, ну, болезнь от этого. Я говорю, что ты хочешь, Мария? А я хочу, говорит, неделю, чтобы она была Марфой тут, а неделю я ходила. Ну что, вроде хорошее дело. Я понял, что скоро это все исправится. Позвал ту другую сестру, говорю, вот так и так хочет. Она говорит тоже, ну хорошо, говорит, пожалуйста, пусть она идет. Ну и что, месяц не прошел, я приезжаю туда, это уже Марфа, которая была Марфой, смеется, говорит, мне марфовать надо. Я пошла туда, говорит, и ничего у меня ни с детьми, ни с больными не получается. Братья и сестры, а что если бы не дать ей доказывать, вот что было бы там, расстройство? Значит, духовные люди никогда в таких вот вопросах не будут спорить и доказывать. Авраам, когда случился спор у них с этим с Лотом, пастухи, что Авраам говорит? Зачем нам? Кто же откроет мне тайну всей красоты чудес? Кто распростер над нами славу святых небес? Там в океане вечном дивные звезды плывут. Кто основал на бездной этот таинственный путь? Разум, величие, мудрость видны везде во всем. Что сотворит своим словом Бог и Творец миров? О, как устал я в исканьях мира душе своей! Ты помоги мне, Боже, в сердце свой свет пролей! Сам озари сознанье, истину духом открой, дай мне твое прощенье, кровью своею омой. Тайну любви бесконечной Бог во Христе явил. Грешнику жертвой Голгофской путь к небесам открыл. Величайте, люди и племена, славу Творцу воздайте, милость Его хваля. Ибо великий славен, дивный Спаситель Христос, Он небеса оставил, людям спасенье принес. Имя Его воспевают хоры святых небес, вечно над миром сияют.